Чудовище остановилось на расстоянии в несколько шагов. Его огромная клыкастая пасть расплылась в подобие удовлетворенной улыбки. Ну и стоило так долго мучиться, нервничать, бегать, мое время терять, если конец все равно известен, поинтересовалось оно низким, утробным голосом. «Не тронь меня, проклятая тварь!» — взвизгнул принц. «Какая разговорчивая закуска!» — благодушно усмехнулось чудовище. «Не прочь, если ты порадуешь меня не только изысканным вкусом, но и приятной беседой. Ну-ка, приготовься!» Страхолюдина взмахнула когтистой рукой, и в Эдмира полетели разноцветные молнии. Вокруг закрутились в хаотичном вихре всполохи всех цветов и оттенков, сопровождая свой танец отвратительной какофонией. Правда, вся эта свистопляска не причинила высочеству никакого вреда. Вероятно, сработали защитные амулеты. Эдмир облегченно выдохнул, идея навешать на себя и ни на секунду, даже во сне, не снимать всю наличную защиту оказалась крайне продуктивной. «Ты хорошо подготовился к нашей встрече, моя вкусняшка», — хрипло засмеялся ксеноморф. «Но ничего, время у нас с тобой есть, поиграем перед едой в ролевые, чтоб нагулять хороший аппетит». «Верно», — ничуть не расстроившись, враг продолжил методично бить по принцу, справедливо полагая, что никакая защита не продержится вечно. Почему-то мысль ответить атакующими плетениями принцу в голову не пришла. Вместо этого он развернулся и со всех ног кинулся бежать. «Куда же ты, вкусненький мой? Не надо от меня бегать, умрешь уставшим!» Издевательский голос ночного кошмара прозвучал гораздо ближе, чем ожидалось. А вокруг продолжала ритмично бухать артефактная защита, пока еще исправно отражающая сыплющиеся удары. Но ничто не может длиться вечно, за исключением ночных кошмаров. Свойствами кошмара имеющиеся у Эдмира артефакты не обладали, поэтому через какой-то промежуток времени с жалобным бзиньком окружавшая его воздушная стена приказала долго жить. И в следующее мгновение Малантар подпрыгнул от острой боли чуть пониже поясницы. «Так, так, да на тебе артефактов как блох на дворняге», — с осуждением проговорил ночной визитер. «Не стыдно, вроде большой мальчик, а без игрушек в постельку лечь боишься? А если бы я не вмешался и ты бы до свадьбы дожил, как бы перед невестой неудобно получилось? Ты мне должен быть благодарен, что я скоро избавлю тебя от возможности такого унижения. Иди уж ко мне, будь умничкой. Сам же понимаешь, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, но я тебя все равно ням-ням». С этими словами существо начало раскручивать над головой непонятно откуда извлеченную черную сеть. Эдмир понял, что это конец, и дико заорал. «Ваше высочество, очнитесь же!» Никогда принц не думал, что так обрадуется звонкой пощечине, полученной от мечущегося испуганного камердинера, пытавшегося разбудить своего господина. Успешно пытавшегося, надо сказать, услуги были причиной для паники, поскольку конвульсивно дергающийся в постели, кусающий губы наследник распространял вокруг себя ароматы вовсе не цветов. Ночные кошмары принца уже который день служили основной темой сплетен для слуг, сопровождающих аристократов и их телохранителей в приграничье. Но о случившемся сегодня камердинер точно будет молчать, ибо за разговоры о столь деликатном конфузе можно и языка лишиться вместе с головой. Последующий час ушел на приведение в надлежащий вид пострадавшего высочества, и лишь относительно успокоившись и наведя надлежащий лоск, наследный принц решил проверить реальность своих ночных переживаний. Как проверить реальность происходящего во сне? Очень просто, надо проверить, как поживают защитные артефакты. И тут с ним конфуз чуть не случился повторно. Артефакты были почти разряжены, а самый сильный, ставивший воздушную завесу полубожественного уровня, был разряжен до донышка. Значит, принцу не померещилась эта мощь, его действительно ночью пыталось убить враждебное могущественное существо. Назад в Аграс, подальше от этого ужаса, была первая мысль, панически забившаяся внутри черепушки. Но следом пришла и другая. Если сейчас наследник вернется в столицу, то о его авторитете можно будет говорить исключительно в прошедшем времени. Слишком многие знают, что Риссон – самое спокойное место пограничья, где нет ничего действительно опасного. И струсивший наследник – первейший кандидат на отстранение от власти. Такое ему не простит даже отец. Тем более отец, который неоднократно высказывал принцу свое недовольство его выходками. И если теперь, столкнувшись с реальной опасностью, принц струсит, то можно не сомневаться, что выводы отец сделает самые неприятные. Уже сейчас ему мерещатся презрительные усмешки в спину от сокурсников, телохранителей и даже от слуг. Но что будет в случае внезапной и плохо обоснованной ретирады, страшно даже думать. До Риссона всего чуть больше среднего дневного перехода, до вечера его однозначно можно будет достигнуть. А там свалить принятие решения о возврате в столицу на коменданта и руководителя экспедиции. Если, видя еженочно разряжающиеся защитные артефакты, они коллегиально примут решение отправить принца домой, то к нему как бы и не может быть никаких претензий. В клубах пыли, нещадно хлестая уставших лошадей, принц Эдмир со своими друзьями-однокашниками добрались до восточных ворот поселения Риссон к 7 часам вечера. Еще немного и бедные, взмыленные лошади начали бы валиться на дорогу замертво. На запыленном лице наследника престола застыла непроницаемая маска недовольства, когда он небрежно кивнул выбежавшим ему навстречу первым лица поселения. «Я же наблюдал за его прибытием, в бессильном бешенстве и отчаянии. Похоже, я слишком переоценил свои возможности. Если бы мои прогнозы сбылись, то сегодня принц должен был жидко обделаться поутру и рвануть в обратном направлении впереди собственного визга. Мне казалось, что его защитные артефакты были уже на последнем издыхании, когда он смог вырваться из сотканной мной паутины иллюзии и проснуться. Но сейчас, глядя на усталое, но надменное лицо недобитого высочества, я не отмечал никаких следов паники. Была, конечно, некоторая вероятность, что он мастерски держит лицо, но я же его долбал несколько недель подряд. Хоть что-то же должно было указывать в его внешности на такой длительный, неотступающий стресс. Почему не видно результатов моих долгих и упорных трудов? Хуже всего, что с момента его прибытия в наше поселение он становится для меня неприкосновенным. Как минимум убивать или наносить иной физический ущерб стало нельзя, чтоб не навлечь монарший гнев на обитателей Риссона. Что перещелкнет в голове короля и кого он назначит виноватым, если его единственный наследничек отправится на перерождение от нас, сходу предсказать не сможет никто. Потому я решил, что тактику придется изменить весьма радикально. Мобилизованная мной мелкая астральная нечисть теперь будет непрерывно крутиться вокруг наследника, продолжая его хватать и волочить куда-то во тьму, но так никуда и не приходя, и все время твердить ему, чтоб быстрее ехал в мертвые пустоши, что его там ждут с нетерпением, все сидят голодные, а он имеет наглость задерживаться. Одно и то же, постоянно из ночи в ночь, чтоб не было у него во сне ни минуты покоя. Пусть продолжает биться в кошмарах, пугая слуг и телохранителей своими визгами. Сейчас наиболее действенным выглядит доведение его до нервного срыва, чтоб приближенные констатировали проблему, но ничем не могли ему помочь. Совещание у коменданта поселения, посвященное прибытию августейшего студента, вылилось в мозговой штурм, как уберечь дитятка от неведомой ночной напасти. То, что визитер-убийца связан с мертвыми пустошами, вызывало у присутствующих изрядный скепсис. Люди здесь собрались тертые и потому очевидным выводам пострадавшего верить не спешили. Все же опасности мертвых пустошей изучались и скрупулезно учитывались на протяжении тысячелетий. В этом мире не было своего Чарльза Дарвина, и закон эволюции нежити в явном виде никто тут не сформулировал. Но интуитивно маги пограничья понимали, что новая нежить в том или ином виде наследует признаки существующей. Нечто совершенно новое, ранее не встречавшееся, никогда не возникало в столь развитой и совершенной форме, как описывал принц. Если бы появилась нечисть, способная столь грубо вторгаться в сны людей по эту сторону границы и наносить столь существенный ущерб, то нападения носили бы массовый характер. Раз пострадал один лишь принц, значит, скорее всего, надо искать враждебно настроенного мага, скорее всего, нанятого для убийства именно принца. И искать надо где-то рядом. Сейчас в Риссоне отдыхала и готовилась убыть восвояси группа совершенно безумных авантюристов, пропадавших в пустошах больше 2 месяцев. Их уже благополучно списали в безвозвратные потери, когда внезапно они возникли у чистокола потрепанные, но целые. Не бог весть, какие кандидаты на роль неведомых злыдней, но за неимением лучших было решено проверить хотя бы этих. Результат проверки вышел неоднозначный. Вызванный к особистам руководитель отряда поначалу был спокоен и расслаблен, как слон на водопое. Но когда его начали колоть на предмет наличия артефактов древних, вдруг занервничал. 3 безопасника, взявшие на себя роли дознавателей, как почуявшие кровь пираньи, вцепились в него всеми зубами и начали вырывать признание кусками, не давая времени на подумать и вывернуться. В итоге несколько прифигевшие авантюристы перекочевали из гостиницы в тюрьму, откуда их планировалось этапировать в подвалы Королевской службы безопасности, где им и придумают подходящее обвинение. А на столе у главного мага Риссона оказалось 5 артефактов древних неизвестного назначения. Тут бы дело и закрыть, но по всем проверкам непонятные предметы основывались на огненно-земляной магии, на которую никак не получалось списать ментальное воздействие. Расколовшиеся от макушки до попы авантюристы сдали неизвестные ранее руины, тихо и незаметно лежавшие практически в зоне смерти, что была в 50 верстах от границы Гренуди. Настолько отмороженные самоубийцы, готовые ради возможного обогащения вплотную подойти к неминуемой гибели, находилось даже среди их безбашенной братьей не слишком часто. Так что эти руины в несильно разграбленном состоянии дожили до настоящих времен. И тут произошло то, чего никто в здравом уме не мог ожидать. Решивший во что бы то ни стало реабилитироваться в глазах свиты наследничек уперся рогами и потребовал, чтоб учебная экспедиция направилась в это Эльдорадо для исследований, аргументируя тем, что раз авантюристы-простолюдины справились, то благородные господа маги, вооруженные самым передовым магическим учением, справиться тем более. Руководитель экспедиции ясно увидел, что шансы сохранить голову на плечах исчезают как вино на студенческой пьянке, и рванул за помощью к не менее заинтересованным товарищам для разработки антикризисных мероприятий. Комендант и главбезопасник боль руководителя полностью осознали и даже разделили. Потому, раздавив на троих пузырь самого нажористого пойла, что удалось найти, родили вполне трезвую идею сделать сидящим под замком авантюристам предложение, от которого те не могли отказаться. Их пообещали не колесовать, не сдирать с них живьем кожу, не сажать на колы и даже не вешать, если они в целости и невредимости доведут вип-придурков до найденных руин и вернут их обратно живыми и хоть немного целыми. Дан приказ, недолги были сборы на разведку в логово врага 2. Не прошло и недели с прибытия випов в наши Палестины, как вся честная и не очень компания двинулась дальше. Беда была в том, что с ними вынуждены были отправить и те, кто во всей этой безумной движухе участвовал далеко не по своей воле. Крепко обняв на прощание родителей, я вдруг остро ощутил, что, возможно, вижу их живыми в последний раз. Поведение наследника вовсе не было нелогичным или эмоциональным. Со своей колокольни он считал, что обязан доказать своему окружению собственную смелость и несгибаемость. Длительная череда ночных кошмаров пошатнула его уверенность в себе и пробудила параноидальные мысли. Ему стали мерещиться насмешливые шепотки за спиной со стороны приближенных лиров и тиров, которые в будущем должны стать опорой королевской власти. К тому же с момента прибытия в Риссон ночные кошмары прекратились, но каждую ночь артефакты ментальной защиты понемногу проседали под натиском непрерывно кружащейся вокруг него астральной хищной мелюзги, не способной нанести серьезный урон. Демонстрация руководителю экспедиции и коменданту еженочно проседающих защитных артефактов хоть и погрузили тех в некоторую задумчивость, но к отмене экспедиции не привели. Поэтому его высочество пер как медведь на рогатину в направлении руин в надежде, что они только отметятся там, куда ходить не надо, и тут же повернут обратно. После этого никто уже не посмеет сомневаться в его смелости и готовности рисковать. Один написан классический голливудский ксеноморф из фильма «Чужой». Два слова из песни «Баксанская». Глава 11. О глупости, самомнении и их последствиях. Год 410 от воцарения династии Лантаров. Конец июня. Место действия. Гренудия, окрестности поселения Риссон. Я в доме совершенно один. В начале июня мы проводили в столицу Лаю. Сестренка уехала с семьей знакомых, чьи контракты истек, и они наконец покидали пограничье. Маму клятвенно заверили, что доставят девочку до столицы и проследят, что она хорошо устроилась. Родители выдали ей почти все семейные сбережения, чтоб дочка в столице не чувствовала себя нищенкой. То, что ее примут в академию за государственный счет, сомнений ни у кого не вызывало. Однако размер государственной стипендии совсем невелик, да и до начала учебы надо еще дожить. 4 дня назад ушел на запад отряд студентов и их сопровождающих от академии, забравший с собой наиболее сильных воинов, магов и целительницу, оставив Риссон фактически обескровленным и обезглавленным. Из опытных воинов в поселении остался лишь комендант Спеннер, который теперь вынужден был разрываться между кучей дел и взывать к Творцу, чтоб его подчиненные вернулись назад без потерь. 4-й день я практически непрерывно проводил в медитации, внетелесно сопровождая отряд, разведывая их путь и разгоняя всю маломальски опасную нежить. Если за отца я был относительно спокоен, то за маму сердце кровью обливалось. Эта прекрасная, невероятно добрая женщина была сильной и опытной целительницей, способной творить чудеса и лечить самые кошмарные повреждения. Она не теряла самообладания и присутствия духа даже тогда, когда из рейдов ей притаскивали на лечение обезображенные куски плоти, бывшие еще недавно молодыми, сильными мужчинами. Но нанести кому бы то ни было какой бы то ни было урон она была патологически неспособна. Для нее даже самое слабенькое умертвие представляло смертельную опасность. И из-за какого-то мажора жизнь этой прекрасной, святой женщины подверглась опасности. Пытавшийся навестить меня Рой был жестко выставлен за дверь, чтоб не мешал. К чести друга, он все понял правильно и мало того, что исчез сам, так и всех, кто мною интересовался, тоже слал лесом в направлениях, не ведущих к моей двери. Я же в нематериальном виде носился как заведенный, проверяя на пути отряда все подозрительные места, все низинки, овраги, пещерки. Все, где может засесть любая опасная гадость, мной тщательно проверялось, потому как с каждой пройденной отрядом верстой усиливалось ощущение надвигающейся беды. С чуйкой на неприятности у меня уже много жизней подряд дела обстояли очень хорошо, поэтому не обнаруживая причин для паники я паниковал все сильнее и сильнее. Попытки через сны донести до принца мысль, что я его на глобус натяну, если отряд не повернет обратно, разбивались о его сословно аристократические заморочки о неприемлемости изменения своего мнения. Имеющая смысл в иных условиях установка сейчас вела к огромным неприятностям, которые этот упертыш упорно не хотел осознавать. И ведь случись беда, наследника будут спасать все окружающие, покупая своими жизнями для него шанс выжить. Ему же безразлично, сколько судеб он поставил на кон в своей глупой игре в несгибаемого парня. Ведь себя он считал стоящим над простыми смертными по праву рождения, самим творцом назначенным вершить великие дела за счет нижестоящих. Этот мир еще не знал революции и крестьянских войн. Но чую, это сословное болото усилиями чудака Эдмира скоро заполучит меня в качестве идейного вдохновителя и генерального спонсора Великой Гренудийской социалистической революции. Воображение уже рисовало, как на центральной площади Агроса будет торжественно сдана в опытную эксплуатацию первая местная гильотина с Эдмиром Алантаром в качестве ее бета-тестера. На самом деле я прекрасно осознавал, что сейчас меня душила бессильная злоба. Бессилье – самое омерзительное чувство, с которым в этом мире мне пока сталкиваться не приходилось. И помощи ждать неоткуда, неоткуда ждать помощи. Эта мысль напомнила, что я знаю как минимум один способ выкручивания именно из безнадежных ситуаций. Потому как пока жив я и те, кто мне дороги, ситуация еще поправимая. Просто сейчас я не видел выхода, но это проблема техническо-методологическая, то бишь решаемая. Для того, чтоб уйти в поиск решения, нужно хотя бы несколько часов свободного времени, чтоб с помощью одной абсурдной юмористической практики раскрепостить свое сознание настолько, чтоб железобетонные препятствия стали проницаемыми. Но именно этим утром, когда меня посетило прозрение, как найти способ вернуть всю компанию назад, отряд, как по заказу, дошел до руин и, как следствие, оказался на самой границе зоны смерти. Год 410 от воцарения династии Алантаров, конец июня. Место действия – мертвые пустоши, окрестности зоны смерти. Зона смерти оказалась вовсе не абстрактным понятием. Ее граница видна очень четко. Вот еще под ногами привычная серо-синяя растительность, а через шаг – лишь каменистый, безжизненный грунт того же серо-синеватого цвета. И дальше, насколько видно глазу, нет ни одного растеньица, только земля и камни, в некоторых местах имеющие явно рукотворные формы. Отряд разбил лагерь на расстоянии в полверсты от границы столь недружелюбной территории. Это была самая западная точка маршрута и самое опасное место, куда предполагалось дойти. По уставу полагалось сразу же начать строить укрепленный лагерь, но попытка руководителя экспедиции призвать на помощь риссанским воинам студентов-аристократов для ускорения работ не встретила ни малейшего понимания. В отличие от риссановцев, студенты считали, что и так сойдет, основываясь на своем богатом жизненном опыте, ибо им действительно пока все с рук сходило. Поэтому и призывы Мерла Рислента не переступать границу зоны смерти также успешно пролетели мимо студенческих ушей. Извлеченные же из казематов и приданные отряду в качестве проводников авантюристы также не собирались тратить время на общественно полезные земляные работы. Но, в отличие от аристократов, они предпочли со всем тщанием прочесать условно безопасную территорию в поисках всего, хоть отдаленно напоминающего фрагменты разрушенных строений. И тут уж не гнушались пустить в ход лопаты с кирками. Их трудовой порыв принес закономерные результаты уже через пару часов, и предсветлые очи руководителя экспедиции предстал немного, немало боевой жезл древних. Был он, правда, разряжен в ноль, а из присутствующих никто не обладал универсальной энергией для его зарядки. Однако столь редкая находка собрала около палатки руководителя целое стадо страждущих, сие чудо увидеть и вызвало небывалый всплеск энтузиазма и надежд. Бывший командир отряда авантюристов кусал губы, испытывая крайнюю степень раздражения. Из нескольких оброненных руководителем экспедиции принцем фраз он понял, за эту находку его ребятам светит только от дохлого осла уши, а найди он ее самостоятельно, сбыл бы не менее, чем за 5000 золотом. Раз так, то дальше он решил сидеть на попе ровно и зря землю не ковырять. Раз все себе, вот сами все и ищите. Он демонстративно отвел своих людей подальше от черты, где они и устроились с видом познавших истину. Распаленные же находкой студенты рассредотачивались по округе. До применения шансового инструмента никто из них, само собой, не снизошел, так что успехи были весьма ограниченными. В смысле, никто не потерялся и не пострадал. Мысленно обвинив в своих неудачах более шустрых авантюристов, студенты шаг за шагом стали заходить туда, где не росла трава и до них никто ничего не искал. И чего так бояться эту зону смерти? Ведь, насколько видно глазу, тут нет совершенно ничего. Постепенно молодежь окончательно потеряла страх и расползлась в разные стороны. Часть, аж на сотни метров за запретную черту. Беда пришла именно тогда, когда я уже почти поверил, будто первый день подле руин закончится без неожиданностей. Внезапно один из углубившихся метров на 300 в зону смерти студентов радостно заорал, привлекая к себе внимание и указывая на что-то у себя под ногами. Почти все в лагере повернулись к кричавшему. Несколько студентов рвануло к нему, не обратив внимания на предостерегающие окрики Мёрла Рислента и лейтенанта Джаганна. Чем они слушали проводимый инструктаж по безопасному нахождению в пустошах, один Будда знает. Любой, кто хочет здесь выжить, должен, как отче наш, зазубрить правила, давив зародыши любые эмоции. Эмоции в пустошах привлекают нежить, как кровь акул. Эти же радостные идиоты весело гомоня кинулись смотреть находку. И, к ужасу всех риссанцев, среди бегущих первым оказался наследник престола. Приказ немедленно возвращаться пропал в туне. Поняв, что сейчас может начаться, отец крикнул оставшимся занять оборону и вместе с лейтенантом кинулась за студентами, надеясь успеть вытащить хотя бы принца, если случится то, о чем говорят слухи и поверья про зону смерти. Принц, уверенный, что все прекрасно, с энтузиазмом принялся руководить извлечением на поверхность то ли ящика, то ли сундука из тускло светящегося камня. Сундук выглядел крайне древним, разжигая азарт и любопытство. Всем представителям золотой молодежи ужасно хотелось как можно скорее вскрыть его и добраться до сокровищ древних. И хоть все прекрасно понимали, что на найденное богатство наложит лапу принц, чувство сопричастности все же грело душу и вселяло веру в лучшее. Из студентов не поддались общей эйфории лишь двое. Тирр Сирил Дармент обладал просто феноменальной чуйкой, когда надо вылезти вперед и подлизнуть принцу, а когда наоборот надо раствориться в тенях и не отсвечивать. Сейчас все его естество призывало забиться под любой коврик и прикинуться кучей песка. При весьма невзрачной внешности он отличался живым, острым умом, посему отлично помнил и инструктаж, и риссанские байки про эти места, а также отметил ужас риссанцев, которые смотрели на убежавших за черту студентов как на покойников, и рассказы об особо страшной нежити, нападающей внезапно, будто из-под земли, он тоже помнил. В отличие от него Тирр Вилдон Мертгрис по-военному четко выполнял указания командовавшего Мёрла держаться подальше от гиблого места и без крайней необходимости туда не лезть. Особого страха он не испытывал, хотя и совсем невозмутимым тоже не остался. Опасность места ощущалась почти физически. Причем скрытая, затаившаяся опасность, усыпляющая бдительность. Когда началась суета с беготней, он приготовил свои самые мощные артефакты, так как по поведению более опытных риссанцев понял, неприятности надвигаются неумолимо. Наблюдая за шумихой у находки, Тирр занял позицию так, чтоб не выпускать из поля зрения единственную в их отряде женщину, прихваченную в риссане целительницу. Что она не в состоянии за себя постоять, было видно с первого взгляда. Слишком добрая, слишком женственная, слишком домашняя. Оставалось надеяться, что она не впадает в ступор и не будет путаться под ногами. Приближающуюся к безалаберным студентам смерть я смог увидеть только потому, что периодически переключался на аурное зрение. Именно так я увидел неторопливо текущее к людям пятно из повторяющихся цепочек перворун. Не зная, что можно сделать, я запустил самопальное плетение, покрывшее все существо пленкой ядовито-оранжевого цвета. Это было одно из первых моих самолично созданных плетений, подсмотренных у природы. И надо же, пригодилось. Внезапное появившееся прямо из воздуха в нескольких метрах от галдящих студентов жуткая образина цвета сочного апельсина могла бы еще некоторое время оставаться незамеченной, если бы именно в это время принц не предложил остальным участникам не мешать и пойти поискать еще чего-нибудь вон там. Его рука указала прямо на несколько оторопевшее чудище, которое как раз осмысливало, как дальше жить с такой позорной расцветкой. И тут же полтора десятка глоток нанесли по визитеру акустический удар, выведший того из задумчивости. Решив, что мерзкий звук проще всего устранить вместе с его источником, существо метнулось вперед, сократив число орущих разом на 4 глотки. Оставшиеся начали бестолково суетиться, что не сильно замедлило бы расправу, если бы не пара щитов, поставленных мгновенно сориентировавшимися отцом и джалом Джаганом. Пока монстр осмысливал помеху и огибал щиты, Мерла и лейтенант сгребли Эдмира и пинками отправили его к лагерю. Оставался маленький шанс, что за чертой нежить преследовать не станет. От лагеря на помощь рвануло еще несколько риссенцев, но самая главная помощь пришла невидимой и неощущаемой. Я набросился на тварь, не слишком опасаясь ответки, всадив в нее универсальный ментальный щуп с желанием парализовать, оглушить, дезориентировать. Но тут меня ждал жестокий облом. Монстр лишь слегка потерял в резвости и координации. Единственной хорошей новостью было то, что принц наконец осознал серьезность ситуации и припустил в сторону лагеря, что было сил. На этом наши успехи резко закончились. Тварь, увидев удирающую цель, решила перепрыгнуть обороняющихся и закусить тем, кто продемонстрировал свой зад. Отец, лейтенант и все, кто были рядом, не сговариваясь, выставили перед собой щиты, в которую чудовище и влетело почти под прямым углом. Удар получился именно что чудовищный. Все, державшие щиты, разлетелись как кегли. Но особенно не повезло лейтенанту Джаганну. Он крайне неудачно упал затылком на торчащий из земли острый камень, проломивший ему череп. Даже беглого взгляда было достаточно, чтоб понять, не жилец. В этот момент подоспело несколько риссенцев и сходу навалились на также не слишком удачно приземлившегося монстра. Это дало маленькую передышку. Отец и пострадавшие вместе с ним отбежали еще на десяток метров к границе и стали призывать отходить к ним пришедших на помощь воинов. Так, по очереди меняясь ролями, две группы откатывались все ближе и ближе к лагерю. Тем временем я висел на твари как клещ, пытаясь нанести ей какой-нибудь значимый урон. Наш враг, похоже, не горел желанием выходить за границы своей территории, но и отпускать вторженцев тоже не собирался. Поэтому, когда до границы оставалось не более 20 метров, он изменил тактику и ударил каким-то темным плетением. Те, кто попали под основной удар, сразу же начали скукоживаться и усыхать. В этот раз досталось и отцу. Хоть он и успел метнуться в сторону, но одну ногу ему зацепило, и я с ужасом увидел, как та стала чернеть и истончаться. Пара оставшихся в строю риссенцев подхватила отца на руки и кинулась к черте, а видевшая все это мать рванула к ним навстречу, на ходу выписывая какое-то целительское плетение. Не ожидавший от нее такой прыти, Вилдон кинулся следом. И тут тварь прыгнула, целясь точно туда, где вот-вот окажутся мои отец и мать. Я понял, что ничего не успеваю, и меня захлестнуло самое черное отчаяние, на которое только способно человеческое сознание. И вдруг мир вокруг замер. Не замедлился, как при переходе на следующий уровень боевого транса, а полностью замер. Ощущая дикое напряжение, медленно подплываю к твари, рассматривая ее в аурном зрении со всех сторон. На самом ее темечке вижу маленькую воронку. Пускаю туда щуп с ментально-универсальной энергией и вдруг получаю отклик, обратную связь. Меня переполняет желание взять эту машину убийства под полный контроль, и у нас с монстром начинается какое-то перетягивание нащупанного мной рычага управления. То, что передо мной, наверное, надо называть биороботом, отрабатывающим программу охраны территории и уничтожения всего живого на ней. Не веря своему счастью, отдаю команды на подчинение, формулируя их на языке образов. Тут случилось невероятное. В какой-то момент в ответ в сознании всплыла перворуна, которую я для себя раньше называл закрыто. По наитию я изменил ее на противоположную и вернул обратно в воронку существа. И, о чудо, монстр признает меня имеющим право отдавать ему приказы. Командую ему сидеть, не двигаться. И в этот миг мир снова отмер. Я, оставшись совершенно без сил, исчерпав весь свой резерв до донышка, мог только с болью наблюдать за происходящим. Монстр по инерции пролетел дальше и рухнул всей своей многотонной тушей на не успевающих увернуться людей. Тир Вилдон в последний момент успел выдернуть мать из-под падающей бронированной плоти, но я с ужасом отметил, что ее голова повернута под противоестественным углом. Все остальные оказались погребены под тушей чудовища, замершего на месте и больше не проявляющего агрессии. Вилдон вынес мать из зоны смерти, но я видел, как от нее отделилось сознание, не привязанное больше к телу серебряной нитью. Такие же светящиеся облачка душ сознаний парили над телами остальных погибших, в том числе отца. Глава 12. О светлой печали и неожиданных приобретениях. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец июня. Место действия. Мертвые пустоши, окрестности зоны смерти. Ну вот и все. Все кончено. Все усилия пошли прахом. И не верьте тому, кто скажет, что депрессия и мерзкое настроение вызваны гормонами и железами. Мне и без них даже в бестелесом виде сейчас припоганейше. Хочется выть в голос, но именно сейчас такой роскоши я себе позволить и не могу. Каким бы обормотом я не был в прошлых своих воплощениях, да и в этом тоже, чего уж греха таить, но оказать последнюю и самую действенную помощь погибшим сейчас в моих силах. Крас Рисленд, отец. Крас Рисленд, отец. Крас Рисленд, отец. Джал Джаган, наставник. Джал Джаган, наставник. Джал Джаган, наставник. Мирина Рисленд, мама. Мирина Рисленд, мама. Мирина Рисленд, мамочка моя. Привлеченные моим призывом души погибших выходят из оцепенения и приближаются ко мне. Сынок, что ты тут делаешь? Пугается мама. Мама, не бойся, со мной все в порядке. Мое тело дома в полной безопасности. Я здесь, чтобы помочь вам. Все трое взволнованы и напуганы, но если мужчины стойко приняли случившееся, то мама очень переживает за то, что мы с Лаюшей остались совсем одни в этом мире. Даже в такой момент эта женщина думает в первую очередь не о себе, а о своих осиротевших детках. У меня очень мало времени до того момента, как погибшие утратят осознание, поэтому прошу маму успокоиться и позволить мне сделать то последнее, что я могу сделать для нее. Один из тех даров, что получают йогины нашей традиции, это возможность прервать круг перерождений в момент смерти, как своей, так и тех, для кого они выполнят соответствующую практику один. Вот только не спрашивайте, как тогда я тут вообще оказался, как в таком случае ответила армянская радио американцам, а у вас негров линчуют, но сейчас мне не до смеха, поэтому все делаю строго, как того требует традиция, со всеми положенными ку. 2. Линии преемственности. В итоге души трех дорогих мне людей отправляются в чистую страну Двачин в надежные руки Амитабхи 3. Остальным павшим риссанцам я помочь уже не успеваю, так как отведенные на это минуты истекают, к моему великому огорчению. Я только и могу наблюдать, как тают и исчезают облачка души воинов, ушедших в Бордо 4. Все. Я сделал все, что было в моих силах, и теперь я совершенно пустой. Хочется просто раствориться в пустоте и никуда не возвращаться. Если даже в бестелесом состоянии так омерзительно, то что со мной будет, когда вернусь в свое тело, подверженное гормональным всплескам, не хочется даже думать. Как-то само собой сознание начинает начитывать шестислоговую мантру 5, потихоньку успокаиваясь и будто в самом деле растворяясь в радужном свете. Приходит понимание, что не надо прямо сейчас отправлять монстра на расправу с Эдмиром. Также приходит понимание, что в этом мире есть как минимум два дорогих мне человека, которым тоже скоро потребуется поддержка. Сколько я провел в состоянии медитации сразу и не понял, но с удивлением обнаружил, что мой резерв снова полон, а отряда и след простыл. Хоть душу и заполняла печаль, но она была спокойная и не требовала немедленной расправы над виновными. На месте, где еще недавно кипела жаркая схватка, остались только я и устроивший все это монстр, жизнерадостным оранжевым пятном застывший там, где я ему велел. Сейчас мне предстояло самое неприятное из того, что может выпасть на долю человека, только что потерявшего в мертвых пустошах всех близких. Медленно, перемещаюсь от одного трупа к другому, в последний раз я бросая взгляд на лейтенанта, мать и то, что осталось от отца, готовясь к неприятному, но обязательному делу. О прощании тут речь не идет, все же подлинное прощание уже произошло, и я точно знаю, что у ушедших теперь все хорошо. Я просто оттягиваю время перед неприятной обязанностью, но вечно тянуть не удается, и я перемещаюсь к своему монстру, запуская ментальный щуп ему в воронку на макушке. Ты должен найти все трупы и всем им размозжить головы. После этого все, что осталось от человека, закапывай. Если понял, выполняй. Пока монстр выполняет функции похоронной команды, осматриваю местность вокруг злосчастного сундука. Делаю это и обычным зрением, и углубленным, и аурным. Только последнее приносит результат. Там, где лежал сундук под тонким слоем грунта, обнаруживается еще какая-то коробка с отчетливым фоном ментальной и универсальной энергии. Пока размышляю о том, как быть с найденным, краем сознания обнаруживаю, что монстр прекратил работу и замер там, где его застало окончание задания. Да, видимо, ему надо дать какую-то кличку, чтобы звать и уточнить возможности удаленного управления столь полезным приобретением. Направляю к нему щуп, заодно тестирую, как это все сработает на расстоянии. Щуп довольно уверенно стыкуется с воронкой, которая мне сейчас, к слову, даже не видна. Доложить о результатах выполнения предыдущей команды. Получаю полный набор образов всех стадий упокоения всех тел. Будешь отзываться на позывной. Смотрю на это и думаю, какая же кличка подойдет такому питомцу. Ах да, я же не уточнил, как выглядела эта тварь. Он почти один в один походил на бегемота на паучьих ногах. Ног у него, как и положено пауку 8, и с его телом они находились в полной гармонии, то есть были чуть тоньше слоновьих, а из пасти торчали зубья, которым позавидовал бы карьерный экскаватор. Да, завел себе хомячка. Будешь отзываться на апельсинку. Задаю некоторое количество вопросов, чтобы понять границы своих полномочий и возможности моего питомца. Проникаюсь, офигиваю и, наконец, убираю щуп. Забавно, похоже, древние совершенно не заморачивались защитой своих биороботов от несанкционированного доступа. Надеюсь, что и в дальнейшем с остальными их творениями и созданиями получение необходимых привилегий и полномочий будет ограничиваться моей собственной фантазией и наглостью. От самого биомонстра-робота никакой инициативы добиться не получалось, но в режиме «конкретный вопрос, конкретный ответ» он отвечал достаточно подробно, а приказы выполнил аккуратно и дотошно. «Апельсинка, ты меня слышишь?» «Проверяю связь. Мой новый питомец меня прекрасно слышал, о чем мне совершенно безэмоционально и сообщил. Забавно, похоже, у нас с ним образовался двусторонний канал без необходимости тянуться ментальным щупом. Уточнил, сможет ли он нести и обнаруженную мной коробку, и найденный погибшими студентами сундук. Для этого инфернального тяжеловоза подобная задача оказывается вполне исполнима. После придирчивого осмотра этой страхолюдины, я отменил свое плетение, лишившее монстра маскировки. Бери коробку с сундуком и дуй в направлении, где мое тело. Не доходя версты до охранных башен, передал ему образы, закопай коробку с сундуком на небольшую глубину и охраняй, никому не показываясь на глаза, на людей не нападай. Защищаться можешь, но без убийств живых. Ждешь меня живого. Если все понял, исполняй. Несмотря на трагизм всего, что случилось за последние часы, не смог удержаться от сарказма в свой адрес. Всю семью похоронил, зато неплохо прибарахлился. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец июня.